Эту книгу я посвящаю моим родителям, Синельниковым Владимиру Ивановичу и Валентине Емельяновне, и родителям моей жены, Корбаковым Анатолию Алексеевичу и Лидию Степановне. Вы дали нам в нашей жизни все, что нужно, и даже больше. Мы любим вас. Хочу выразить свою благодарность всем тем, кто помог мне в написании этой книги. Это прежде всего мои пациенты. Я благодарю их за доверие. Вместе с ними я менялся сам. Они предоставили мне обширный материал для исследования. Без них этой книги не было бы. Особую благодарность я хочу выразить моей жене Людмиле за ее любовь и смирение, за помощь в написании книги, за ее уникальные способности распознавать скрытые подсознательные причины болезней. Хочу выразить также признательность Анатолию Олейникову и Антону Шинкаренко, Юрию Лаптеву и Олегу Иванову за их неоценимую помощь в подготовке книги к печати.